Внешний вид старика Юаньчжоу, учиняя ранний этап стадии измерения души, были очень обманчивы. Другим было бы трудно увидеть в нем хладнокровного убийцу, каким он был на самом деле. Цзун Чжэн не знал, насколько смертельно опасен человек, с которым он разговаривает. Глаза Цзун Чжэна загорелись, когда он увидел приближающуюся звездную лодку. Он облегченно вздохнул и воскликнул: «Нитянь, я не могу поверить, что ты действительно вернул Цыбайлу и Хуэму живыми». С искренней улыбкой он продолжал: «Позвольте представить вам, это Юань Цзю. Он очень интересуется пространственным разломом, который ведет в измерение Мальстрема, и он хочет посетить измерение Мальстрема через него после того, как он стабилизируется». По-видимому, Цзун Чжэн был обманут ранним этапом Юань Чжоу Ченя и дружественным отношением, и поэтому он говорил с ним о поле битвы. Юань Чжоу Чень узнал, что один из пространственных разломов вскоре стабилизируется, позволяя им вернуться в измерение Мальстрема в домене Небесного Питона. Поэтому он выразил желание посетить измерение Мальстрема и посмотреть, сможет ли он найти какие-то духовные материалы, которые подойдут ему. Горькая улыбка появилась на лице Нитяня. Юань Цзю, Хуэму и Цыбайлу, которые стояли рядом с ним, услышали восклицание Иньяна и увидели мрачные выражения на лице Нитяни девушек при виде Юань Чжоу Ченя. Они молчали, но их лица стали мрачными, когда они смотрели на Юань Чжоу Ченя. Юань Чжоу Чень холодно смотрел на них, слушая, как Цзун Чжэн представляет их друг другу. Затем на его лице прояснилась странная улыбка, и он сказал: «Это вы». Цзун Чжэн побледнел. «Вы встречались раньше?» Юань Чжоу Чень осторожно кивнул, устремив взгляд на Нитяня. «Да, это так, Мо Цинли, человек из секты Небесного Грома ушел с вами. Вы знаете, где он сейчас?» После того, как звездная лодка медленно поплыла к Цзун Чжэню, Нитянь подал ему знак подняться на борт. Цзун Чжэн понял намек Нитяня и ступил на звездную лодку. Как только он это сделал, выражение лица Нитяня стало несколько расслабленным. Он слегка отдалился от Юань Чжоу Ченя. Только тогда Нитянь ответил: «Мы расстались с Цэнем вскоре после того, как покинули колодцы Фортуны. Я не знаю, куда он пошел после этого». С вымученной улыбкой Юань Чжоу Чень сказал: «Не надо так нервничать. Этот маленький негодяй из секты Небесного Грома сказал тебе что-нибудь?» Нитянь покачал головой: «Нет, ничего». Юань Чжоу Чень улыбнулся: «Неужели он ничего не сказал обо мне?» «Да, ничего», — ответил Нитянь. Юань Чжоу Чень внимательно посмотрел на него и кивнул. «Думаю, на самом деле не имеет значения, знаешь ты об этом или нет. Этот твой духовный инструмент полета, кажется, звездная лодка древнего дворца фрагментарных звезд, верно?» «Да», — сказал Нитянь. Прищурившись, Юань Чжоу Чень устремил на него заинтригованный взгляд. «Звездная лодка древнего дворца фрагментарного дворца, ты не просто не пойми кто, не так ли? Домен Небесного Питона – это домен среднего уровня, самые сильные эксперты которого находятся только на раннем этапе стадии домена святости. Кроме того, они, похоже, не имеют никакого отношения к древнему дворцу фрагментарных звезд. Как получилось, что вы пришли на поле боя? Насколько мне известно, портал древнего дворца находится в глубине поля битвы». Нитянь молчал, не отвечая на его вопросы. Цзун Чжэн, который болтал с Юань Чжоу Ченем на некоторое время, постепенно заметил неладное. «Вы встречались с этим человеком раньше? Вы смогли спасти брата Ция и брата Хуа от семи воинов стадии измерения души, но вы боитесь его?» Цыбайлу и Хуэму тоже были озадачены. Хотя Юань Чжоу Чень был не очень далеко от них, Цзун Чжэн был уверен, что, учитывая его ранний этап стадии измерения души, он смог запечатать их голоса, так что Юань Чжоу Чень не смог бы их услышать. Нитянь и девушки, однако, горько улыбнулись. Все трое прекрасно понимали, что Юань Чжоу Чень способен уловить каждое слово, слетевшее с их губ. «Нитянь, не так ли?» Юань Чжоу Чень внезапно повысил голос. «Почему ты не вышел на поле боя вместе с другими учениками древнего дворца фрагментарных звезд? И почему ты возвращаешься в измерение Мальстрема, а не в древний дворец фрагментарных звезд?» «Я путешествовал по домену Небесного Питона», — сказал Нитянь. «Путешествие?» — Юань Чжоу Чень пробормотал, фиксируя взгляд на узорах звездной лодки. «Не каждый ученик древнего дворца может иметь такую звездную лодку». Нитянь снова замолчал. Увидев это, Юань Чжоу Чень, казалось, потерял интерес. «Забудь, это не имеет ко мне никакого отношения. Все, чего я хочу, это посетить измерение Мальстрема». Прищурившись, Он посмотрел на переплетающиеся пространственные разломы. Затем он вынул несколько камней, которые были окружены молниями, и начал поглощать их. В течение нескольких секунд он полностью истощил камни Олни и превратил их в обычные камни. Увидев это, Цзун Чжэн вскинул брови. Это было так быстро. Он мог сказать, что эти камни содержали обильную энергию молнии. Ни один воин раннего этапа стадии измерения души не смог бы полностью истощить их энергию за такое короткое время. Если это так, я оставлю тебя в покое, старейшина, чтобы ты мог сосредоточиться на своем развитии. С этими словами Нитянь осторожно улетел от Юань Чжоучиня на своей звездной лодке. Спустя время, необходимое для того, чтобы зажечь благовонную палочку, звездная лодка полетела в место, которое находилось на большом расстоянии от Юань Чжоучиня. Только тогда Нитянь вздохнул с облегчением и сказал: «Кто бы мог подумать, что мы снова столкнемся с этим чудаком? Кто он такой?» – озадаченно спросил Цзун Чжэн. «Он возрожденный воин Ци. Люди называют его громовым дьяволом». Нитянь рассказал ему об истинной личности Юань Чжоучиня. Цзун Чжэн и остальные ахнули от удивления, услышав это, и тот факт, что Юань Чжоучинь был экспертом среднего этапа домена святости в своей предыдущей жизни. Как только возрожденный воин Ци пробудит свои воспоминания из прошлой жизни, он немедленно овладеет всеми глубокими заклинаниями и магией, которым он научился в своей предыдущей жизни. Мы не можем легкомысленно относиться к такому человеку, как он. Здравый смысл к нему не применим. Неудивительно, что вы так боялись его. Я боюсь, что даже при том, что технически он все еще на раннем этапе стадии измерения души, на самом деле он обладает силой воина стадии домена пустоты. Кроме того, он может поглощать энергию молнии и грома из людей, аутсайдеров и древних зверей. Неудивительно, что люди дали ему имя «Громовой дьявол». К счастью для нас, никто из нас не практикует силу молнии. В противном случае, мы могли бы быть в большой беде. Сердце каждого трепетало от страха при мысли о том, что могло случиться. С мрачным лицом Нитянь кивнул. «Нам лучше держаться на расстоянии. У меня такое чувство, что даже объединившись, мы не сможем сравниться с ним в бою. И если мы отпустим его в измерение Мальстрема, многие погибнут от его рук. Люди в домене небесного питона практикуют силу молнии». Иньянан энергично кивнула. «Если он решил отправиться в измерение Мальстрема, вместо того, чтобы мстить секте небесного грома в домене небесного происхождения, значит, он еще не восстановил свои силы. Тем не менее, как возрожденный воин, получивший таинственную силу души от колодцев фортуны, он сможет еще быстрее пробудить свои старые воспоминания, сделав свой будущий путь культивирования свободным от препятствий. До тех пор, пока он сможет найти достаточное количество духовных зверей и воинов, которые практикуют силу молнии в домене небесного питона, чтобы поглотить их силу, он сможет совершать быстрые прорывы в своем культивировании. Когда он, наконец, вернется к своей максимальной силе или даже сделает дополнительный шаг на стадию домена святости, секта небесного грома столкнется с возможностью уничтожения. Если уж на то пошло, это был бы кошмар для всех воинов и зверей, владеющих энергией молнии. Глава 892. Властелин всех миров. Глава 892. Существование Юань Чжоучина заставило Нитяня и других покинуть область, где переплетались пространственные трещины. Они отдалились и начали культивировать. Хуаму, Цзун Чжэн и Цыбайлу прошли через множество сражений и затратили значительное количество как своей духовной энергии, так и энергии души, для восстановления которой им потребуется время. Нитянь достал 9 несравненно драгоценных кристаллов души и дал по 3 каждому из них. С помощью кристаллов души скорость, с которой они восстанавливали душевную энергию, ускорилась более чем в 12 раз, и их безжизненные глаза постепенно снова начали сиять энергией. Время летело. Прошло 2 недели. Хуаму и другие эксперты восстановили около 70% своей силы, но все они еще были довольно далеки от возвращения на пик силы. В этот день Цыбайлу внезапно очнулся от культивирования, посмотрел вдаль и сказал: «Люди идут». Услышав его слова, остальные тоже открыли глаза и проследили за его взглядом. Вдалеке появились 5 фигур, двигавшихся с большой скоростью. Бросив быстрый взгляд на них издалека, Цыбайлу сказал: «Кажется, это воины Ци из домена небесного питона, которые вошли на поле битвы с нами». Когда 5 воинов Ци приблизились, они обнаружили Нитяня и других, и таким образом остановились в воздухе. Нитянь внимательно посмотрел на них и нашел их лица немного знакомыми. Все пятеро были на стадии измерения души, но они не были людьми из секты Божественной Печати, секты Горы Тысячи Мечей или секты Золотых Просторов. Вместо этого они были бродячими воинами из домена Небесного Питона. Чтобы попасть на поле боя, они отдали духовные нефриты секте Божественной Печати, секте Горы Тысячи Мечей и секте Золотых Просторов. Тот, у кого была самая высокая база культивирования среди них, находился на позднем этапе стадии измерения души. Он был окружен громовыми шарами и молниями, каждая из которых содержала богатую энергию молнии. При ближайшем рассмотрении, тени духовных зверей молнии парили внутри грозовых шаров. Птица грома, змея молнии. Хуаму различил 7 духовных зверей в грозовых шарах. Все 7 громовых шаров соединены с духовными зверями молнии. Я предполагаю, что они являются сокровищами класса связующих душ, которые могут формировать заклинания огромной силы. Затем выражение лица Хуаму стало странным. Грозовой дьявол все еще у пространственных расселин. Эти пятеро должны знать, что пространственный разлом, ведущий в измерение Мальстрема, скоро станет доступным, и они готовы через него вернуться в домен Небесного Питона. Но если они пойдут туда, в этот момент Нитянь крикнул: «Джентльмены, теперь они уже убрали звездную лодку и занимались культивированием у песчаной дюны». Услышав его восклицание, 5 воинов ЦИ уставились на Нитяня и других холодным, изучающим взглядом, пока они парили в воздухе. Прежде чем Нитянь смог сказать что-нибудь еще, их лидер, воин позднего этапа стадии измерения души, сказал вслух: «Я видел тебя с сектой Божественной Печати раньше, но ты, кажется, не из домена Небесного Питона. Если вы закончили исследовать более глубокие области разрушенного поля боя, почему вы здесь вместо того, чтобы ждать у этого пространственного разлома? Это их удача, что они выжили до сих пор», — сказал другой воин ЦИ с насмешливым тоном. Услышав эти слова, Нитянь, который как раз собирался предостеречь их от перехода в пространственный разлом, замолчал. Его лицо стало холодным. «Я задаю тебе вопрос», — с неприязнью сказал их лидер. Все пятеро находились на стадии измерения души, все были на пике своей силы. Несмотря на то, что Цзунчжен, Хуаму и Цибайлу также находились на стадии измерения души, они, по-видимому, пострадали, и их духовная энергия не была восстановлена до конца. Между тем, Нитяни девушки были только на мировой и глубинной стадии, о которых даже не стоило упоминать. Их лидером был Ву Сюй, член организации воинов-изгоев из домена Небесного Питона. Он заметил Нитяня и остальных, когда они вместе вошли на поле боя. Тогда он понял, что они не воины ЦИ из домена Небесного Питона, а из какого-то другого домена. Как правило, могущественные домены имели свои собственные способы попасть на поле боя. Тем не менее, Нитянь и другие должны были войти на поле боя через измерение Мальстрем. Поэтому их домен должен быть менее мощным, чем домен Небесного Питона. По этой причине Ву Сюй и те, кто был с ним, имели чувство превосходства над Нитянем и другими, которых они принимали за выходцев из низших доменов. Пространственный разлом, ведущий в измерение Мальстрема, еще не стабилен, поэтому мы остались здесь и занимались культивированием, сказал Нитянь, улыбаясь. Ву Сюй холодно хмыкнул. Невоспитанный ребенок. Парень, тебя не учили, что когда говорят старшие, нужно держать рот на замке. Затем он посмотрел на Цзунчжина и других экспертов. Почему вы не подождали у пространственного разлома? Насколько он понимал, будучи юниором на мировой стадии, Нитянь даже не имел права ответить ему. Удивительно, но Нитянь не казался рассерженным на него. Он только улыбнулся в ответ и больше ничего не сказал. Затем он посмотрел на Цзунчжина и других экспертов глубоким, многозначительным взглядом. Хуаму уловил его намек и сказал: «У пространственного разлома ждет парень на раннем этапе стадии измерения души. Мы не очень-то любим друг друга, поэтому не стали ждать рядом с ним». Ву Сюй отключился ненадолго, глядя в замешательстве вперед. «Воин раннего этапа стадии измерения души, несмотря на то, что вы трое сейчас не на пике, вы все еще воины позднего этапа стадии измерения души. Не говорите мне, что вы боитесь его. Мы не хотим лишних проблем», — просто сказала Хуаму. Ву Сюй потерял интерес к обсуждению этого вопроса. Затем он подумал, что, учитывая, что Цзунчжен, Хуаму и Цибайлу все были на позднем этапе стадии измерения души, если они собирались сражаться с ними и забрать их достижения из глубин разрушенного поля боя, Это было бы сложным делом. Они и сами могут понести потери, если между ними разразится ожесточенная битва. Поэтому Вусюй вскоре отказался от идеи сражаться с ними. Но тут ему в голову пришла другая мысль. Воин раннего этапа стадии измерения души ждет в одиночестве у пространственного разлома, и он, возможно, также получил состояние от своего путешествия на поле битвы. С этой мыслью Вусюй махнул рукой своим друзьям, и они пролетели над головами Нитяня и других и исчезли вдали. Прищурившись, Хуаму сказал: «Этот человек, кажется, идет за Юаньчжоучинем. Я думаю, они бы напали и на нас, если бы мы не были на позднем этапе стадии измерения души». Цыбайлу вздохнул. «Обычное дело, эти идиоты, без пяти минут трупы», — злорадствовала Иньянынь. «Тогда пусть они и умрут», — безразлично сказал Нитянь. «Они же нам не друзья». С этими словами он выпустил свои небесные глаза и приказал им следовать за пятью воинами Ци с безопасного расстояния. Цыбайлу покачал головой и вздохнул. «Если бы они не были так самонадеяны, я бы предупредил их, чтобы они не приближались к пространственному разлому. Но, судя по всему, они могли без вопросов напасть на нас, будь мы слабее. Поэтому, я думаю, они заслуживают этого». Вскоре Вусюй и остальные четверо прибыли к пространственному разлому. Как и небесные глаза ее теня, Цыбайлу и другие эксперты также послали свое осознание души, чтобы втайне наблюдать. Как они и ожидали, Вусюй был вне себя от радости, увидя Юаньчжоучэня. Этот парень практикует магию молнии. Юаньчжоучан, который также практиковал магию молнии, должен был иметь при себе ценные духовные материалы, соответствующие его потребностям. Человек, который раньше насмехался над Нитянем, казался несколько разочарованным. «Сегодня твой счастливый день, старший брат Ву». Юаньчжоучан, который в этот момент культивировал, медленно открыл глаза. Он был даже более обрадован, чем Вусюй, после того, как посмотрел на пятерых воинов. В конце концов, он уставился на Вусюя свирепым взглядом. Печать короля грома, которую он получил от Мо Цинле, внезапно вылетела из его ладони и выпустила море ослепительных голубых молний. В то же время оглушительный рев громового зверя эхом разнесся из печати. На лице Вусюя отразилось удивление, когда семь громовых шаров мгновенно покинули его. С яростными раскатами грома они полетели прямо в море молний. В следующий момент произошли шокирующие изменения. Как только семь громовых шаров вошли в море молний, энергия молнии, которой наделила их Вусюй, начала бесконтрольно сливаться с морем молний. Вусюй замер от потрясения. Юаньчжоучан рассмеялся и вдруг исчез. Затем он снова появился посреди моря молний, как будто был одет в плащ грома и держал копье молнии. Семь громовых шаров вскоре были стерты из сознания души Вусюя, которое было выжжено на них. После этого громовые шары перешли из рук в руки. Даже духи зверей в них покорно приняли перемену. Вусюй издал приглушенный стон. Темная кровь хлынула из его носа и рта, когда он в панике закричал: «Помогите мне!» Однако в следующее мгновение Юаньчжоучан и море молний, в котором он находился, превратились в огромного громового зверя, сделанного из молнии. Грозовая туча, казалось, спустилась с самых высоких небес и в мгновение ока окутала Вусюя. Одна грозовая туча за другой влетала прямо в тело Вусюя, лишая его энергии молнии, которую он накапливал тысячи лет. Увидев, что Вусюй, самый сильный из них, не смог выдержать даже одного удара Юаньчжоучэня, остальные четверо развернулись и побежали, спасая свои жизни, полностью игнорируя призыв Вусюя о помощи. Направление, в котором они бежали, было ничем иным, как тем, где остановились Нитянь и другие. Видя это, даже Цыбайлу, который был самым дружелюбным и добродушным среди них, не мог не проклясть их. Снова эти ублюдки. Глава 893. Властелин всех миров. Глава 893. Вусюй был убит в долю секунды. Остальные четверо почувствовали опасность и бежали без малейшего колебания. Однако из всех вариантов, они предпочли бежать в направлении Нитяня и других. Очевидно, четверо из них намеревались привести Юаньчжоучэня к группе Нитяня, чтобы создать им проблемы. У пространственного разлома тело Вусюя выпало из моря молнии и с громким звуком рухнуло на землю. В его ледяном теле не осталось ни капли энергии молнии, его духовное море полностью высохло, а кольцо владения отнял Юаньчжоучан. Плавая в середине моря молний, Юаньчжоучан казался богом молний, когда он холодно смотрел в направлении, куда убежали четверо воинов Ци. Сверкнула молния, прогремел гром, и темные тучи покрыли площадь более 10 тысяч километров. Над головой Юань Чжоучина парили 7 исключительно больших громовых шаров, в каждом из которых ревел духовный зверь, как будто они отвечали на его команды. Юань Чжоучан улыбнулся, манипулируя морем молний, чтобы преследовать бегущих воинов Ци. По сравнению с нитянем и теми, кто с ним, с этими клоунами намного легче справиться. Ранее, когда у него был приятный разговор с Цзун Чжином у пространственного разлома, он на самом деле ждал возвращения Нитяня и других. Все дело в том, что он узнал от Цзун Чжина, что 7 воинов в стадии измерения души преследовали Ци Байлу и Хуаму, и что Нитянь и девушки пошли спасать их. Его первоначальный план состоял в том, чтобы дождаться Нитяня и остальных, чтобы убить их всех сразу. Тем не менее, к тому времени, когда Нитянь вернулся на своей звездной лодке с Му Бицун, Иньянань, Ци Байлу и Хуаму, он понял, что это были необычные молодые люди, которых он встретил у колодцев Фортуны. Юань Чжоучан был свидетелем того, как Нитянь вызвал костяного демона крови и активировал древесную формацию флорогримов. Он видел, как Иньянань призвала своего ледяного питона 8 уровня, а Му Бицун использовала ее сосуществующие цветы. Все трое имели в своем распоряжении сверхъестественно мощную силу. Как бы ни был силен Юань Чжоучан, он верил, что убить Нитяня и девушек будет трудно. В конце концов, у него было ощущение, что эти три вещи, вместе взятые, обладали силой воина стадии домена пустоты. Не говоря уже о том, что с ними были также Ци Байлу, Хуаму и Цзун Чжэн, три эксперта стадии измерения души. Однако Юань Чжоучина очень удивила звездная лодка. Тот факт, что у Нитяня была звездная лодка, означал, что он довольствовался необычно высоким положением в древнем дворце фрагментарных звезд. Как бы ни был силен Юань Чжоучан, ему пришлось пересмотреть свои действия, если он может вызвать гнев древнего дворца фрагментарных звезд. В конце концов, было возможно, что убийство Нитяня навлечет на него гнев древнего дворца и заставит их преследовать его до конца его дней. Возможно, если бы он вернулся на средний этап стадии домена святости, это не слишком бы его волновало. Однако сейчас он находился на неудобной стадии, когда он еще не вернулся на свою пиковую базу культивирования после своего возрождения. Сейчас он должен избегать врагов из прошлой жизни. Если бы он хотел разгневать древний дворец в такое время, ему пришлось бы потратить много энергии, избегая или изматывая своих врагов, что сильно повлияло бы на его базу культивирования. По этим причинам, он не напал на Нитяня и других с ним. Вусюй и эти люди, однако, были всего лишь кучкой бродячих воинов из домена Небесного Питона, и у них не было такой грозной поддержки, как костяной демон крови, ледяной питон и сосуществующие цветы. Поэтому, конечно, он мог делать с ними все, что хотел. Море молний двигалось с пугающей скоростью и в мгновение ока догнало 4 бегущих воинов Ци. Четверо из них уже видели Нитяня на расстоянии. С мрачным лицом, Нитянь снова вызвал свою звездную лодку и сказал остальным тихим голосом: «Давайте сделаем все возможное, чтобы избежать этого Юань Чжоучина. Если он действительно пойдет против нас, мы улетим на моей звездной лодке. Я думаю, что он нас не догонит». Иньянань и Му Бицун, не говоря ни слова, запрыгнули на звездолет. После минутного колебания, Хуаму, Ци Байлу и Цзун Чжэн также полетели на звездную лодку, где они холодно смотрели на приближающихся 4 воинов Ци. Ублюдки. Человек, который раньше насмехался над Нитянем, начал выкрикивать ругательство. «Ты знал, что тот парень в пространственном разломе, хладнокровный убийца, но не предупредил нас». Нитянь холодно улыбнулся. «Мы друзья, зачем нам это делать?» Как только человек собрался заговорить, он оглянулся через плечо и увидел что-то, что напугало его до смерти. За такое короткое время море молний, которое преследовало их, расширилось в несколько раз и заняло большую часть непостижимого звездного неба. В то же время, Юань Чжоучан, казалось, слился с морем молний и телом, и душой. Темные облака вздымались в море молний, когда молнии, похожие на скользящих драконов, вылетали из него и достигали бегущих воинов Ци, как будто у них было собственное сознание. Воины Ци поспешно призвали свои духовные инструменты и создали вокруг себя духовные силовые обереги. Однако их защитные обереги издавали шипящие звуки после удара молнии и вскоре разрушались. Затем море, бурлящее молниями и темными тучами, обрушилось на них, как уникальное измерение, наполненное молниями. Глядя немигающим взглядом на море молнии и грома, Цыбайлу пробормотал с горьким выражением. Это сила воина стадии домена пустоты. Он находится только на раннем этапе стадии измерения души, но на самом деле может владеть силой воина стадии домена пустоты. Я думаю, только возрожденные воины, которые восстановили обломки своих измерений из прошлых жизней, способны обладать такой силой. По сравнению с силой, которой культиваторы могут обладать на стадии измерения души, сила стадии домена пустоты – это уже нечто за гранью. По мере того, как море молний приближалось к четырем бегущим воинам Ци, они внезапно были втянуты в него, как будто они стали жертвами какого-то древнего заклинания заточения. Как только они были затянуты, они обнаружили, что аура Юань Чжоучина на самом деле заполнила каждый уголок моря молнии. Это море молнии и Юань Чжоучан были единым целым. Бешеный рев громовых зверей эхом разносился из глубин моря молний, которая занимала все большую часть неба. Раскаты грома распространились от тел четырех воинов Ци. Под оглушительный грохот все четверо были разбиты на куски, наполняя воздух своими изломанными телами и брызгами крови. Их бесплотные души рассеялись и исчезли в воздухе, как дым, сразу же после того, как появились в море молний. Для истинных душ почти невозможно убежать от кого-то с уровнем мастерства Юань Чжоучина в силе молнии в попытке возродиться. Магия молнии исключительно хорошо действует на все формы души духов. Если истинная душа человека не покинула его плотское тело, то он все равно сможет защитить себя от магии молнии своим телом. Однако как только он потеряет свое тело, его истинная душа умрет без тени сомнения после встречи с такой мощной магией молнии. В этот момент даже Нитянь отвел свои небесные глаза из страха перед морем молний. Ему не нужно было видеть это, чтобы знать, что истинные души четырех воинов Ци были полностью уничтожены в тот момент, когда они покинули свои тела. Это означало, что они действительно погибли. Им даже не дали возможности обрести свои истинные души и возродиться. Мгновение спустя их обугленные, искалеченные тела выпали из моря молний. Плавая в середине моря молний, Юань Чжоучан сжимал в руке четыре кольца, глядя на Нитяня и других издалека. Выражение лица Нитяня и остальных стало мрачным, как будто они столкнулись с грозным врагом. Однако, к их удивлению, вместо того, чтобы атаковать их, Юань Чжоучан рассмеялся и сказал: «Спасибо, что отправили их в мою сторону». С этими словами он поплыл обратно к пространственному разлому, окруженный морем молний. Сун Чжэн похолодел от страха и тихо сказал: «Кажется, он слышал, что мы говорили. Не могу поверить, что он действительно может подслушать наш разговор с такого большого расстояния. Похоже, мы все еще слишком близко к нему». После минутного размышления, Нитянь запустил свою звездную лодку и полетел дальше в противоположном направлении от местоположения Юань Чжоучина. Он с такой легкостью убил тех пятерых экспертов стадии измерения души, удивленно сказала Му Бицун. Он стал еще сильнее после того, как поглотил силу молнии того воина позднего этапа стадии измерения души. Но почему он не напал на нас? Понятия не имею. Нитянь также не мог придумать ответ. Звездная лодка летела на полной скорости. На этот раз они полетели в место, которое было в десятках километров от их предыдущего плацдарма. Нитянь был уверен, что, каким бы могущественным ни был Юань Чжоучан, он не сможет услышать их сейчас, когда они были отделены от него таким значительным расстоянием. В течение следующих двух месяцев Нитянь иногда видел, как воины Ци возвращались с разных направлений и направлялись в сторону пространственного разлома, где ждал Юань Чжоучан. Из-за значительного расстояния Нитянь не мог точно видеть, что там происходило. Однако время от времени он замечал признаки сражений, происходящих в этом направлении. Иногда он даже смутно видел море молний в далеком небе. В этот день Фань Кай из Небесного дворца вернулся с Чжао Лафеном, Лэй Чжэнью и несколькими другими воинами из секты Горы Грома. Брови Фан Кая поднялись, когда он увидел Нитяня. Он поспешил к нему вместе с остальными. Он почтительно поклонился и сказал: «Нитянь, я знал, что ты будешь цел и невредим, путешествуя на поле боя». Чжао Лафен, Лэй Чжэнью и остальные тоже спустились с неба, чтобы поздравить Нитяня. Взглянув на Лэй Чжэнью, Нитянь улыбнулся и сказал: «Вам очень повезло, что вы столкнулись с нами. Не приближайтесь к пространственному разлому в ближайшее время». Если бы Лэй Чжэнью и другие не прошли мимо местоположения Нитяня, они определенно заинтересовали бы Юань Чжоучина, учитывая, что все они практиковали магию молнии. Лэй Чжэнью был только на стадии измерения души. Он умрет без тени сомнения, если встретит Юань Чжэнью. Несмотря на то, что Фанька из Небесного дворца сейчас находился на стадии домена пустоты, было трудно сказать, сможет ли он спасти Лэй Чжэнью от рук Юань Чжэучина. Глава 894. Властелин всех миров. Глава 894. Нитянь, этот пространственный разлом еще не стабилизировался, верно? Почтительно спросил Фан Кай. Нитянь слегка кивнул. Да, это немного странно. Вообще, он давно должен был стабилизироваться. Глядя в направлении пространственного разлома, Лэй Чжэнью спросил, что там происходит. Человек по имени Юань Чжэучан ждет там, у пространственного разлома. Он возрожденный воин Ци, которого люди называют громовым дьяволом. Нитянь продолжил и объяснил им ситуацию. Выражение лица Лэй Чжэнью изменилось, когда он узнал о Юань Чжэучине и его намерении посетить измерение Мальстрема, как только пространственный разлом стабилизируется. Он действительно может поглощать энергию молнии, которую другие накапливали всю свою жизнь. Трудно поверить, что такие уроды вообще существуют. И тут он вдруг понял, как ему повезло. Ему так повезло, что он столкнулся с Нитянем на пути к пространственному разлому. Тот факт, что они боялись Нитяня, и поэтому подошли поприветствовать его, сработал для них наилучшим образом. В противном случае, если бы они столкнулись с Юань Чжэучинем в пространственном разломе, Фан Кай и другие эксперты могли бы убежать, но не он. В таком случае давайте подождем здесь. Фан Кай тоже не осмеливался делать опрометчивых шагов. По словам Нитяня, Юань Чжэучан без усилий убил пятерых экспертов стадии измерения души, поскольку он обладал силой воина стадии домена пустоты. Поэтому даже мысли Фан Кая были полны опасений, когда он думал о борьбе с этим громовым дьяволом. Меньше всего ему хотелось ввязываться в драку из-за Лэй Чжэнью. Со слабой улыбкой Нитянь сказал, «Наш лучший выбор – подождать и посмотреть, что произойдет. Но не волнуйтесь, я считаю, что Юань Чжэучан уйдет, как только пространственный разлом стабилизируется и станет доступным. Тогда мы сможем безопасно вернуться в измерение Мальстрема». Чжао Лафэн, нынешний глава Небесного дворца, выглядел глубоко обеспокоенным. Он был нахмурен, когда он сказал мрачным голосом, «Я просто надеюсь, что он стабилизируется как можно раньше. Большие изменения происходят в глубинах разрушенного поля битвы. Все пространственные разломы и порталы, соединяющие мощные домены с полем битвы, похоже, исчезли или рухнули». Выражение лица Хуаму дрогнуло. «Что?» Нитянь тоже ахнул от удивления. «Что случилось?» Чжао Лафэн горько улыбнулся. «Мы столкнулись с воинами Ци из других доменов по пути домой, и они рассказали нам об этом. Мы тоже не знаем, что произошло. Все, что мы знаем, это то, что все эти пространственные разломы и порталы, которые были здесь в течение тысяч лет, либо взорвались, либо исчезли. Судя по всему, уцелели только нестабильные пространственные разломы. Не только люди, но и многие демоны, фантомы и другие аутсайдеры теперь также застряли в глубинах разрушенного поля битвы. Многие могущественные специалисты разных рас ищут пространственные туннели, через которые они смогут покинуть поле битвы. У меня такое чувство, что в глубине разрушенного поля битвы происходит что-то большое. В этот момент выражение лица Цзун Чжина замерцало, когда он сказал, этот Юань Чжэучан ждал у пространственного разлома с тех пор, как узнал, что сможет войти в измерение Мальстрема через него. Я боюсь, что он просто ждет там так долго, не отвлекаясь, потому что он узнал об изменениях, происходящих в глубинах разрушенного поля битвы. Я думаю, пройдет немного времени, прежде чем воины Ци из других доменов также обнаружат и соберутся у этого пространственного разлома. Если это так, мы должны обратить пристальное внимание на этот пространственный разлом и уйти через него как можно быстрее, сказал Нитянь с мрачным выражением лица. Мы слишком далеко от этого пространственного разлома. Нам трудно следить за тем, что там происходит. Свет вспыхнул в глазах Фан Кая, когда он сказал, «Мое осознание души может достичь этой области. Тогда, пожалуйста, внимательно следите за ситуацией», сказал Нитянь. «Мы отправимся туда, как только вы увидите, что кто-то вошел в этот пространственный разлом». «Конечно», ответил Фан Кай. Потом он сел и закрыл глаза. Его необъятное осознание души внезапно вылетело из его разума. Вскоре после этого он открыл глаза и сказал, «Уже несколько десятков воинов глубинной стадии, стадии измерения души и стадии домена пустоты собрались у этого разлома. Многие из них, похоже, не из домена небесного питона». Нитянь был ошеломлен. Туда уже прибыли десятки людей, Юэйнси из секты Божественного Пламени и Цзян Фэн из секты Горы Блаженства среди них. Фан Кай покачал головой. «Нет, я не могу поверить, что они все еще не вернулись», — сказал Нитянь, выглядя несколько расстроенным. Юэйнси, Цзян Фэн, Гуань Фу и Цзянь Тонг были выдающимися экспертами стадии домена пустоты. Нитянь верил, что если они прибыли через этот пространственный разлом, Юань Чжоучан не посмеет сделать никаких шагов против них, если они присоединятся к ним там. Учитывая нынешнюю силу Юань Чжоучана и тот факт, что он все еще не вернулся в свое пиковое состояние, он, скорее всего, не сможет победить Юэйнси и других экспертов в одиночку. Но так как Юэйнси и другие еще не вернулись, и он не был близко к другим воинам Ци из домена Небесного Питона, он должен был отказаться от идеи возвращения в пространственный разлом сразу. Поэтому они сидели и молча ждали. Прошло 2 недели. За это время они видели, как все больше воинов Ци собирались у этого пространственного разлома. Поэтому Нитянь был убежден, что Фан Кай сказал правду. Великие перемены действительно происходили в глубинах разрушенного поля битвы. Могущественные эксперты, хлынувшие на разрушенное поле битвы, казалось, почувствовали опасность, увидев, что их отступление отрезано, и поэтому должны были искать другие способы вернуться. Многие из них обнаружили нестабильный пространственный разлом, который вел их в измерение Мальстрема. Время шло, и все больше и больше воинов Ци собиралось у пространственного разлома. Фан Кай, внимательно следивший за ситуацией, скармливал остальным новости, которые становились все более удручающими. Прибыла еще одна группа людей. Среди них есть воины стадии домена пустоты. Юань Чжоучан, о котором ты говорил, все еще там, но даже он, кажется, стал осторожнее и перестал убивать вновь прибывших воинов, практикующих заклинания молнии. Сейчас там около 100 людей, все из которых воины Ци из разных доменов. Некоторые аутсайдеры, похоже, тоже обнаружили этот пространственный разлом, но они решили уйти, учуяв ауры в этой области. Прошел еще 1 день. Выражение лица Фан Кая резко изменилось, когда он воскликнул. Юэйнси вернулся. Услышав это, Нитянь также внезапно освежился и поспешно спросил. Кто-нибудь с ним? Он и Цзян Фэн следуют за стариком, которого я никогда раньше не видел. Но он, кажется, находится на пике стадии домена пустоты, всего в 1 шаге от входа на стадию домена святости. Фан Кай продолжил и кратко описал внешность старика. Патриарх секты Чистого Неба. Воскликнули одновременно Иньяна Ниму Бицун. Нитянь тоже был удивлен. Патриарх секты Чистого Неба. Патриарх секты Чистого Неба был лидером секты Чистого Неба и самым могущественным воином Ци во всем домене небесных границ. Ранее он отправился за каменными големами и исчез в глубинах Звездной реки. Тот факт, что он появился на поле боя, вероятно, имел какое-то отношение к каменным големам. Иньянин внезапно снова казалась воодушевленной, когда она сказала, «Теперь, когда патриарх секты Чистого Неба там, мы можем присоединиться к ним без проблем». Несмотря на то, что патриарх секты Чистого Неба действует властным образом в домене небесных границ, в конце концов, мы из одного домена. Он наверняка защитит нас в таком чужом месте, как поле битвы. После минутного размышления, Нитянь кивнул. Пока старейшина Юэ там, мы можем безопасно присоединиться к ним. Вскоре все пришли к единому мнению. Звездная лодка рванулся на полной скорости, в то время как Фан Кай и другие эксперты стадии домена пустоты и стадии измерения души отправились своим ходом. Учитывая их скорость, расстояние между ними и разломом не казалось таким уж большим. Вскоре Нитянь и другие прибыли к месту, где многочисленные пространственные разломы переплетались в небе. Нитянь огляделся и обнаружил, что многие воины Ци из разных доменов сидели группами под переплетением пространственных разломов. Большинство из них были незнакомцами, которые, казалось, находились на стадии измерения души и стадии домена пустоты. Лишь немногие из них выглядели знакомыми, когда он вошел с ними на поле битвы из домена небесного питона. Юань Чжоучан сидел один на песчаной дюне, выглядя безобидным и заурядным. Когда звездная лодка Нитяня прибыла, он медленно поднял подбородок, чтобы посмотреть на него, и Лэй Чжэнью сразу поймала его взгляд. Благодаря описанию Нитяня, Лэй Чжэнью узнала его. От простого обмена взглядами по его спине пробежал холодок. Однако теперь, когда ситуация изменилась, Юань Чжоучан быстро отказался от идеи убийства Лэй Чжэнью и опять опустил голову, чтобы сосредоточиться на своем культивировании. «Нитянь, Пребывая вне себя от радости, Юэйнси помахал Нитиню, приглашая его присоединиться к нему. «Му Бицун». Цзян Фэн был также очень рад видеть Му Бицун. Напряжение на лице Нитиня ослабло, когда он привел всех их к Юэйнси. Глава 895. Властелин всех миров. Глава 895. После того, как Му Бицун приземлилась, Цзян Фэн глубоко посмотрел на нее, и восклицание сорвалось с его губ. «Ты перешла на стадию измерения души». «Уважительно, но нелестно», — Му Бицун сказала. «У нас было несколько невероятных встреч в самом дальнем кольце поля битвы. Древесная энергия, которую я получила из одного из колодцев фортуны, помогла мне войти на стадию измерения души». Цзян Фэн улыбнулся. «Это было действительно правильное решение, взять тебя на поле битвы. Все ресурсы, которые наша секта направила в твою сторону, не пропали даром». Затем он оттащил Му Бицун в сторону и начал тихим голосом расспрашивать ее о встречах. После того, как Нитянь приземлился, Юэйнси приблизился к нему с яркой улыбкой на лице. «Нитянь, иди сюда. Позволь представить тебе патриарха секты Чистого Неба». Позади Юэйнси стоял лысый, дородный старик в льняной одежде с довольно высокомерным лицом. Взглянув на него, Нитянь понял, что он был никем иным, как патриархом секты Чистого Неба, самым сильным воином во всем домене небесных границ. Этот человек был известен своими властными манерами и непревзойденной силой. Так как он не знал, что Нитянь был сыном звезд, он был довольно удивлен, увидев, что Юэйнси относится к Нитяню с таким уважением. «Патриарх, именно благодаря Нитяню мы смогли выйти на поле битвы через измерение Мальстрема», — сказал Юэйнси. Нитянь склонил голову. «Приветствую вас, патриарх». Патриарх секты Чистого Неба казался несколько недовольным. Тем не менее, ему было довольно любопытно узнать, как Нитянь стал причиной того, почему воины из домена небесных границ смогли выйти на поле битвы. Поэтому он помахал Нитяню, давая ему знак не церемониться. Но потом он просто стоял с прищуренными глазами, не говоря ни слова. По-видимому, ни Цзун Чжэн, ни Хуаму, ни Фан Кай не вызывали его интереса. Даже при том, что большое количество воинов Ци было теперь собрано перед пространственным разломом, он был единственным, кто находился на последнем этапе стадии домена пустоты. В конце концов, ни один из экспертов стадии домена святости из секты Божественной Печати, секты Золотых Просторов или секты Горы Тысячи Мечей не вошел на поле битвы. Вот почему он мог быть таким высокомерным перед присутствующими. Нитянь еще раз огляделся и обнаружил, что только Юэйнси и Цзян Фэн вернулись с патриархом секты Чистого Неба. Он удивленно спросил, где старейшина Гуань Фу и старейшина Цзянь Тонг. Глаза Юэйнси потускнели, когда он сказал, они погибли. Выражение лица Нитяня замерцало, они умерли. Юэйнси вздохнул. Цзян Фэн и я были бы убиты могущественными аутсайдерами, если бы мы не столкнулись с патриархом. Мы исследовали реликвию древних зверей в глубинах поля битвы, когда внезапно появилась большая группа аутсайдеров. Мы не нашли ничего ценного до того, как они начали нападать на нас. Гуань Фу и Цзян Тонг погибли, пытаясь убежать от них. Затем появился патриарх и спас нас обоих. Не могу поверить, что они умерли. Пробормотал Нитянь. У него были положительные чувства к Гуань Фу и Цзянь Тонгу с самого начала. В конце концов, они оба были рядом с ним, когда были в измерении разрушенной земли. Напротив, ему не очень нравился Цзян Фэн из секты Горы Блаженства. Только после того, как Цзян Фэн узнал о его личности как сына звезд и начал подыгрывать ему, напряжение между ними ослабло. Кто бы мог подумать, что Гуань Фу и Цзянь Тонг умрут в глубине разрушенного поля боя, в то время как Цзян Фэн выживет. Такие вещи происходят постоянно. Не держись за него слишком сильно, Юэ. Юэйнси, казалось, не был очень обижен. Не редкость, что старейшины и избранные из моей секты умирают в исследовательских экспедициях в районы, где бродят могущественные чужаки или духовные звери, и никогда не возвращаются снова. Даже наш самый талантливый избранник, который должен был стать нашим будущим наставником, пропал во время одной из своих поездок. Нитянь понял, что человек, о котором он говорил, был никто иной, как третий мастер брони огненного дракона. Человек переместился во владение падающих звезд, где был убит Сяи, богом пламени, вместе с группой могущественных экспертов. В результате броня огненного дракона раскололась, и ядро крови оказалось в руках Нитяня. Нитянь вскоре пришел в себя и спросил, что, черт возьми, произошло на поле боя. Юэйнси повернулся, чтобы взглянуть на патриарха секты Чистого Неба, который закрыл глаза и сказал низким голосом: «Согласно тому, что я слышал, небесный духовный материал был обнаружен в глубинах поля битвы. Говорят, что это небесный духовный материал непостижим в своем понимании, и что он может самостоятельно путешествовать по космосу. Вот почему пространственные разломы и порталы, соединявшие поле битвы с различными древними сектами и могущественными доменами, исчезли или взорвались. По-видимому, он может обнаружить устойчивые пространственные разломы и порталы и направить энергию от них, чтобы укрепить себя. После того, как их силы иссякли, пространственные разломы и порталы либо исчезли, либо взорвались. Общество Духа Пустоты, которое является одной из четырех великих фракций, послало множество могущественных экспертов, хорошо разбирающихся в пространственной магии, в глубины разрушенного поля битвы в поисках этого сокровища, надеясь вернуть его и усовершенствовать в бессмертный духовный инструмент. Однако, поскольку он может обладать пространственной энергией, его очень трудно найти. В поисках его многие воины стадии домена святости столкнулись и вступили в ожесточенную битву с великими патриархами и древними животными девятого уровня. Некоторые даже говорят, что эксперты стадии божественного домена из общества Духа Пустоты тоже вышли на поле битвы. Итак, в данный момент те, чья сила не достигла стадии домена святости или эквивалентной степени, легко могут быть убиты, путешествуя в глубинах поля битвы. Вот почему многие более слабые воины выбрались из этой трясины как можно быстрее. Между тем, это сокровище, похоже, не способно обнаружить нестабильные пространственные разломы. И именно поэтому большое количество экспертов стадии измерения души и стадии домена пустоты из разных доменов собрались в этом месте. На лице Нитиня промелькнуло удивление, когда он понял, что происходит в глубине разрушенного поля боя, и почему. Таким образом, небесные духовные материалы обладают замечательным интеллектом и способностью путешествовать в космосе. С минимальным усовершенствованием они могут быть усовершенствованы в духовные инструменты уровня бессмертия или личные измерения воинов, наделяя их способностью путешествовать через безграничную звездную реку. Нам придется вернуться в измерение Мальстрема через этот пространственный разлом, как только он стабилизируется. Услышав его слова, все присутствующие, включая Нитиня, уставились на него. Затем он посмотрел на пространственный разлом, который вел в измерение Мальстрема. «У меня такое чувство, что этот пространственный разлом долго не продержится. Если мы не сможем эвакуироваться через него в течение короткого времени, он, вероятно, снова будет перегружен, мешая остальным войти. Тогда будет трудно сказать, когда он снова стабилизируется». Выражение лица Цзян Фэна мелькнуло, когда он поспешно сложил руки и сказал льстивым тоном: «Не могли бы вы позаботиться о нас, когда придет время, патриарх?» Юэ Инси также улыбался, когда он смотрел на патриарха секты Чистого Неба. Если бы этот пространственный разлом оставался стабильным только в течение ограниченного периода времени, то каждый должен был бы войти в него как можно скорее после его стабилизации. Если они будут действовать слишком медленно, то, возможно, им придется ждать еще несколько лет, чтобы вернуться домой. Другой вариант заключается в том, что небесное сокровище найдет этот пространственный разлом и сделает его недоступным навсегда. Если бы дело дошло до этого, те, кто отстал, остались бы на поле боя. Патриарх секты Чистого Неба имел самую высокую базу культивирования среди всех присутствующих. Если он согласится взять с собой людей, то они первыми уйдут через пространственный разлом. Вот почему Цзян Фэн и Юэ Инси уставились на него вопросительными взглядами. С безразличным лицом патриарх секты Чистого Неба сказал: «Я возьму с собой тех, кто прибыл из домена небесных границ. Остальным придется положиться на себя». Домен небесных границ. Все уставились на Юэ Инси, Цзян Фэна, Му Бицуна и Ньянань. Судя по словам патриарха, эти четверо будут единственными, кого он возьмет с собой, когда войдет в пространственный разлом. Ни те, ни другие были исключены из списка тех, о ком позаботится патриарх. Им, вероятно, придется сразиться с могущественными экспертами из других доменов за то, кто первым войдет в пространственный разлом. «Патриарх, не тянь свой человек», — сказал Юэ Инси с натянутой улыбкой. Прежде чем он успел закончить, патриарх прервал его и сказал с недовольным видом: «Мне все равно, какие у него отношения с вашей сектой. Поскольку он не из домена небесных границ, я не возьму его с собой». Улыбка Юэ Инси застыла на его лице, прежде чем он смущенно усмехнулся и замолчал. Он повернулся, чтобы посмотреть на Нитяня с извиняющимся выражением лица. Нитянь покачал головой, показывая, что не будет винить его за это. Прошло несколько дней. Время от времени все смотрели на переплетающиеся пространственные разломы и время от времени рассматривали тот, что вел в измерение Мальстрёма. «Хаэм!» — воскликнул кто-то в толпе. Патриарх вскинул голову, его глаза сияли ослепительным светом. Нитянь тоже поднял глаза, его лицо замерцало. Женская фигура внезапно появилась из воздуха в пространственном разломе, который вел в измерение Мальстрёма. Расплывчатая фигура быстро прояснилась. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он воскликнул. Старшая боевая сестра Хуаму тоже был застигнут врасплох. Пейцицы. Глава 896. Властелин всех миров. Глава 896. Пейцицы плыла среди переплетающихся пространственных разломов. На ней было платье цвета морской волны, а глаза были чистые и безукоризненны, как кристаллы. Бесчисленные маленькие пространственные клинки обвивали ее, как будто она вышла за пределы, и теперь была в совершенно другом пространстве. В этот момент все уставились на нее, их лица были полны удивления. Ци Байлу из фракции инструментариев не мог не воскликнуть с недоверием. Середина глубинной стадии. Хуаму также пробормотал, как ей удалось так быстро продвинуться в своем культивировании. Когда Чжэнь Хуэй Лань и Пейцицы исчезли с хребта иллюзии пустоты, Пейцицы была только на мировой стадии. Несколько лет назад она попала в ледяную ловушку, когда ее забрал из измерения Мальстрёма ледяной феникс восьмого уровня. Тогда она еще не перешла на глубинную стадию. Кто бы мог подумать, что она не только пережила последние несколько лет на поле битвы, но и прорвалась на середину глубинной стадии. Поднимаясь из мировой стадии прямо на средние этапы глубинной стадии в течение нескольких лет, такой быстрый прогресс в совершенствовании был просто неслыханным. Хуаму на мгновение побледнел, прежде чем крикнуть ей: «Что ты там делаешь, Цици?» Нитянь также был глубоко удивлен. Стоя в воздухе, Пейцици услышала восклицание Хуаму и Нитяня, и посмотрела вниз, ее кристально чистые глаза пробежались по Нитяню и другим, кого она знала. Однако у нее был сложный взгляд, как будто она хотела сказать что-то, чтобы объяснить свою ситуацию. Но после минутного колебания, она решила ничего не говорить. Ее лицо стало решительным и мрачным, когда она повернулась, чтобы посмотреть на пространственный разлом, который вел в измерение Мальстрёма, как будто она даже не знала ни Тяня или Хуаму. В этот момент внутри него все еще хаотично бурлили потоки энергии. Очевидно, он еще не стабилизировался. Бесчисленные маленькие пространственные лезвия, которые обвивали ее, внезапно полетели в пространственный разлом. В следующий момент произошли удивительные изменения. Хаотические потоки энергии, бушующие в переполненном пространственном разломе, были мгновенно очищены, сметены многочисленными маленькими пространственными лезвиями. Ослепительный свет вырвался из глубин очищенного пространственного разлома. Видя это, все воины Ци, которые обращали пристальное внимание на пространственный разлом, почувствовали изменения в нем. Затем в толпе раздался шум. Теперь все ясно. Этот пространственный разлом теперь доступен. Этой девушке удалось стабилизировать пространственный разлом с такой легкостью. У нее должны быть уникальные способности. Глаза патриарха также расширились, когда он мгновенно поднялся на ноги, пытаясь сразу же войти в пространственный разлом. Однако Пейцицы, которая была ближе к пространственному разрыву, чем кто-либо другой, опередила его. Она сделала шаг в воздухе и в мгновение ока влетела в пространственный разлом. Перед тем, как исчезнуть в пространственном разломе, она посмотрела через плечо на Нитяня и Хуаму своими ясными глазами. Казалось, у нее было много вещей, которые она хотела им сказать, но она ничего не сказала. Она исчезла в пространственном разломе. Иньянань тупо уставилась в пространственный разлом, прежде чем повернуться к Нитяню и спросить: «Это та Пейцы, которую ты искал? Она такая красивая, холодная и великолепная, как ледяной цветок. Неудивительно, что ты не можешь забыть о ней». Нитянь не ответил ей. Он не мог выкинуть из головы последний взгляд Пейцицы. В ее лице он видел беспомощность, нежелание, угрызение совести и множество других сложных эмоций. Он не знал, что случилось с ней после того, как в ледяной феникс восьмого уровня забрал ее. Однако он был убежден, что у нее должны быть причины уйти, ничего им не сказав. Мастер старшей боевой сестры, которого она любила больше всех на свете, был убит Синбо. До сих пор нет ни слова о ее настоящей семье, которую она искала много лет. Ей удалось продвинуться на средний этап глубинной стадии. Бог знает, через что ей пришлось пройти. Значит, она не сказала ни слова и просто ушла, о чем она беспокоится. Нахмурив брови, Нитянь ломал голову над ответом, но не мог найти его. В этот момент патриарх поднялся в воздух к доступному пространственному разлому. Остановившись перед ним, он нетерпеливо поманил Юэ Инси и остальных. «Не тратьте мое время». Пока он кричал, несколько экспертов среднего этапа стадии домена пустоты также приблизились к пространственному разлому. Тем не менее, все они были обеспокоены базой культивирования патриарха. Поэтому, вместо того чтобы пройти мимо него и войти в пространственный разлом первыми, они держались от него на некотором расстоянии. «Нитянь», — сказала Юэ Инси с горькой улыбкой. «Нитянь», казалось, совсем не волновался, когда сказал: «Иди первым, я буду прямо за тобой». «Хорошо, увидимся в измерении Мальстрема». Юэ Инси хорошо знал, что сейчас не время для разговоров, и что патриарх секты Чистого Неба не был бы счастлив, если бы он тратил свое время впустую. Поэтому он взял Иньянань, а Цзян Фэн взял Му Бицун. Все четверо взлетели в небо. В следующее мгновение они влетели в пространственный разлом один за другим с согласия патриарха. Только тогда патриарх фыркнул и неторопливо полетел внутрь портала. После этого воины Ция из разных доменов поднялись в пространственный разлом. Возникло напряжение, когда они ворвались внутрь. Посреди громких ссор и сдержанных потасовок люди устремились в пространственный разлом и исчезли. Когда они это сделали, маленькие пространственные лезвия пейцицы все еще можно было увидеть мерцающими в пространственном разломе, как будто они были причиной, почему пространственный разлом не стал недоступным в течение короткого времени, как ожидал патриарх. Все это из-за пейцицы. Она сделала это возможным. Удивление заполнило лицо Цибайлу, когда он воскликнул: «Это сила Цици». Как глава фракции инструментариев, он обладал более глубокими знаниями о пространственных разломах, чем большинство людей, хотя сам не практиковал пространственную магию. В конце концов, его мастер Сюин Лун не имел себе равных в использовании пространственной магии во всем домене падающих звезд. Если бы не Цици, этот пространственный разлом не стал бы доступным так скоро, добавил Цибайлу. Именно таинственные пространственные клинки, которые она оставила в пространственном разломе, удерживают его открытым достаточно долго, чтобы мы могли пройти. Должно быть, она сделала это для нас, вмешался Хуаму. Цибайлу кивнул. Она очень страдала из-за смерти моей младшей боевой сестры. Позже она столкнулась с бедствием в домене небесного питона. После этого ледяной феникс забрал ее на поле битвы. Кто знает, через что она прошла после этого. Но почему она ушла, не сказав ни слова, как будто даже не знала нас? Та же загадка преследовала Нитяня и Хуаму. Ссорящиеся и дерущиеся иностранные воины Ци скоро поняли, что пространственный разлом, казалось, не закрывался в течение короткого времени, и таким образом постепенно успокоились. Один за другим они исчезали в пространственном разломе. Юань Чжоучан, возрожденный воин Ци, пробрался в пространственный разлом, когда впервые вспыхнуло напряжение. Несколько мгновений спустя, Нитянь и остальные были единственными, кто все еще не вошел. «Давай сначала вернемся в измерение Мальстрема», — сказал Нитянь. «Мы можем найти старшую боевую сестру Пэй и спросить ее об этом, когда вернемся». Остальные кивнули. Затем они устремились в пространственный разлом, который держала открытая сила Пэйцицы. Как только они исчезли в пространственном разломе, произошло нечто невероятное. Маленькие пространственные лезвия, которые плавали внутри пространственного разлома, внезапно исчезли. Как будто у этих пространственных клинков выросли глаза, которые наблюдали за Нитянем и другими после ухода Пейцицы. Только пройдя через пространственный разлом, они исчезли. Как только они исчезли, пространственный разлом мгновенно стал неустойчивым, и бесчисленные неизвестные потоки энергии снова заполнили пространственный разлом. Ледяной феникс прилетел в эту область в чрезвычайно элегантной манере. Это был никто иной, как тот, который забрал Пейцицы много лет назад. Остановившись, его сверкающее, огромное тело быстро сжалось и превратилось в женщину. Окутанная морозным туманом, она смотрела на пространственный разлом, в котором только что исчезли Нитянь и остальные. Мгновение спустя в отдалении раздался сердитый рев. Он, казалось, происходил от древних животных и аутсайдеров, а также от людей-экспертов. Ледяной феникс восьмого уровня еще раз взглянул на пространственный разлом, а затем пробормотал на языке аутсайдеров. Этот пространственный разлом ведет в домен небесного питона. Даже если ты запечатала его своей силой, они найдут другие способы войти в домен небесного питона, чтобы поймать тебя. Удачи, я думаю. По мере того, как рев становился все ближе и ближе, ледяной феникс превратился в полосу ледяного света, которая выстрелила вдаль. Глава 897. Властелин всех миров. Глава 897. В измерении Мальстрема, в домене небесного питона, одна фигура за другой мелькали из пространственного разлома, висевшего высоко в небе. Дуаньшиху, который прорвался на поздний этап глубинной стадии, стоял рядом с Мэн Ли Цзиньроу. Вместе недалеко от них, Ву Юн из секты Золотых Просторов и Дуч Жен из секты Горы Тысячи Мечей также обращали пристальное внимание на пространственный разлом в небе. Нахмурив брови, Мэн Ли посмотрел на фигуры, которые вспыхнули из пространственного разлома, и сказал: «На этот раз потребовалось 5 лет, чтобы пространственный разлом снова стабилизировался, что намного дольше, чем раньше. Но что меня больше всего озадачивает, так это то, почему так много иностранных воинов ЦИ решили войти в домен небесного питона вместо того, чтобы вернуться в свои собственные домены». Дуаньшиху и Цзиньроу молчали. Первым, кого они увидели вылетающим из стабилизированного пространственного разлома, была Пэйцици. И Дуаньшиху, и Цзиньроу услышали о Пэйцици и знали, что одна из причин, по которой Нитянь отправился на поле битвы, была в том, что он хотел найти ее. Поэтому Дуаньшиху намеревался подойти к ней и спросить, что случилось, увидев ее. Однако, прежде чем он успел это сделать, она исчезла в небе, которое выглядело как огромный колодец над измерением Мальстрема под всеобщими взглядами. Колодец соединялся с бескрайней звездной рекой. Обычно, только эксперты стадии домена пустоты могли бы безопасно путешествовать туда и обратно через него. Те, у кого базы были ниже, должны были полагаться на древние звездолеты. Пейцици была далека от входа на стадию домена пустоты, но она исчезла в мгновение ока. Даже Мэнли не смог найти ее. Только после того, как Пейцици ушла, патриарх секты Чистого Неба появился с Юэ Инси, Цзян Фэном, Иньяна Ниму Бицун.